Позвоню прямо отсюда. Потом приму ванну. А ты иди, не трать времени. Трейси энергично кивнула, и Джонни окинул взглядом ее тело. Потянулся и почти робко коснулся большой белой груди. Ты прекрасна. Как мне не хочется идти. Я буду ждать тебя. Все не так, как я думал, не так, как я мечтал. Бенедикт гневно расхаживал по кабинету старика, поворачиваясь к окну и останавливаясь, чтобы взглянуть на гору через долину. Ты причинил ему боль. Ты его раздавил. Руби беспокойно пошевелилась. Она сидела в большом кресле, подобрав под себя длинные золотые ноги, как кошка. Она беспокоилась, и это выдавали морщинки в углах глаз и то, как она поджимала губы. Ей следовало бы это предвидеть, понять, что момент торжества не удовлетворит его, а вслед за местью придет отвращение и разочарование. Она понимала, что лучше всего сейчас оставить его одного. Не следовало возвращаться с ним в старый дом на Винберг-Хилл. Она встала. «Дорогой», — она подошла к нему, — «сейчас я пойду домой, соберу его вещи, хочу от них избавиться, хочу стереть всякую память о нем». «Отныне мы с тобой вместе». Она потянулась поцеловать его. Бенедикт отвернулся. «Ах, значит, уходишь!» Не скрывая раздражения, он злобно надул губы. «Мы оба устали, дорогой. Отдохнем немного. Я вернусь сегодня же к вечеру». «Значит, теперь ты уже отдаешь приказы?» Он язвительно рассмеялся. «Дорогой, хватит сюсюкать. Мы заключили сделку, но, как выяснилось, зря». Ты должна была окончательно сломить его. Но знаешь что? Ему было все равно. Я следил за ним. Он даже был доволен. Да, он обрадовался, что может избавиться от тебя. Бенедикт. Она сделала шаг назад. Слушай. Он подошел к ней ближе, придвинул лицо. Если тебе так хочется уйти, чего ж ты ждешь? Иди и не задерживайся. Он не хотел тебя, и я тоже не хочу. «Бенедикт!» — прошептала она. Кровь отхлынула от ее лица. Оно стало белым, как прибрежный песок. Руби в ужасе смотрела на Бенедикта. Все ее мечты рушились. «Ты шутишь? Неужели?» Он откинул голову и снова рассмеялся. «Послушай, ты получила несколько превосходных бриллиантов и норковую шубку. У тебя большой дом в Бишопскорте. Отличная плата для шлюхи». «Бенедикт!» Она задохнулась от оскорбления, но он не слушал. «Я доказал, что могу тебя получить, верно? Доказал, что могу отобрать тебя у него, и все. А теперь будь хорошей девочкой и отправляйся домой». «Машина. Я знаю об установке на зимородке». Это была ошибка. До того у нее еще был шанс. Лицо его исказилось, налилось кровью и словно бы распухло. Он заговорил голосом, прерывистым от гнева. «Попробуй», — прошептал он, — «давай попробуй. Тебе дадут 15 лет. Ты в этом по уши, как и я. Подумай об этом. 15 лет в женской тюрьме, моя красавица». «И об этом подумай». Он поднял руку, как лезвие. «Я тебя убью. Клянусь Богом, я убью тебя собственными руками. Ты знаешь, что я это сделаю». «Ты теперь меня достаточно знаешь». Она пятилась, а он шел за нею, по-прежнему держа руку у ее горла. «Тебе заплатили. Теперь убирайся». Она еще несколько секунд стояла перед ним, —